Глава 21. Луизу отвлекали громкие голоса, доносившиеся из коридора. Она то и дело порывалась встать и закрыть дверь, но никак не могла оторваться от экрана. Весь день кабинет был в ее полном распоряжении. От напряжения глаза лезли на лоб. Луиза составляла рапорт по итогам ночной операции. Она уже расшифровала запись разговора Камиллы и Финнана, внимательно изучила ее и выделила те места, которые могли заинтересовать прокурора. После обеда они собирались взять машину и отправиться на поиски Финнана, но оказалось, что Бирта Йенсен уже поговорила с ним. Луиза жирной чертой обвела его адрес. В обычной жизни он носил имя Финн Андерсон и проживал на площади Тофтегордсплесс. Голоса снова послышались из коридора. «Что там у вас происходит?» — раздраженно крикнула Луиза и уже почти поднялась, чтобы наконец-то разобраться с мешающими ей звуками, но, сделав шаг в направлении двери, она услышала голос Микаэля Стига. «Меньше чем через час его доставят в городской суд!» Луиза так и замерла в неудобном положении, приподняв одну ногу от пола, и прислушалась. И вдруг встретилась взглядом с ненавистным Стигом. Как ни в чем не бывало, она вышла в коридор. Криминалисты, столпившиеся вокруг Стига, расступились, пропуская ее вперед. Да уж, не случайно он выстроил их под дверью именно моего кабинета, подумала она и в ту же секунду пожалела о том, что клюнула на приманку. Но было уже поздно. Кого доставят в городской суд? Микаэль Стиг перевел на Луизу взгляд, как будто только что ее увидел, и улыбнулся. «А я как раз направлялся к тебе, чтобы сообщить о вероятном прорыве в деле Каролины Виссинги. Может, выпьем кофе?» Луизе больше всего на свете хотелось дать ему поддых. Он вовсе не собирался к ней заходить. Инсценировка была продумана им до мельчайшей детали. Это Луиза должна была выйти к нему. И она, твердо намереваясь отказаться от общения со Стигом, к своему собственному удивлению, все же пригласила его к себе в кабинет. «Что случилось?» Она подвинула к столу гостевой стул и указала на него. Стиг скользнул на сиденье, чуть ли не вчетверо сложив ноги и свесив с подлокотников руки, как гигантский паук. «Сегодня рано утром задержали Андерса Хеда». «Андерса Хеда?» — переспросила Луиза. Она как будто уже слышала где-то это имя, но никак не могла вспомнить, где. «Друг детства Мартина Даля из Фредерикс-Хавна. Парень Каролины вчера к нам заходил. В последнее время его приятель вел себя несколько странно. Стал каким-то замкнутым и скрытным. Мартин Даль не раз пытался довольно жестко выяснить, не впутался ли его дружок в новые проблемы. Однако всякий раз тот отнекивался». Луиза начала задыхаться от возмущения. У нее словно перекрыло горло. Подумать только. Неужели беременная девушка погибла только из-за того, что друг детства ее парня оказался куском дерьма? И как это все связать воедино? Чуть слышно спросила она. В пятницу вечером, как ты знаешь, они тусовались в городе. Приняв лишнего, Андерс Хеда все-таки признался в том, что ему уже давно угрожают расправой. Так что, по его собственным словам, ему остается лишь два выхода: встать к стенке с поднятыми руками или бежать из страны. «Но он, судя по всему, не сделал ни того, ни другого», — догадалась Луиза. «Неужели он опять забыл кому-то заплатить?» Микаэль Стиг покачал головой. «Нет, он утверждает, что Клаус Вест послал к нему своих людей, чтобы разузнать, у кого он покупает товар». «А я думала, он сам закупается как раз у Веста. Разве он не ему был когда-то должен?» «Ему. Но теперь говорят, что Клаус Вест уже давным-давно ничего ему не продает, но очень хочет узнать, у кого он закупается». Луиза сжала голову ладонями. «На протяжении трех последних месяцев ему звонят и предупреждают, что нанесут удар по самому больному месту, если он не расколется». «А действительно, где он добывает наркотики?» — спросила Луиза, когда Стиг на секунду замолчал. «У Веста». «То есть Андерс Хеда лжет? Или Вест с приятелями не в курсе, кому они сбагривают свой товар?» «У нас нет прямых доказательств того, что Клаус Вест стоит за этой торговлей. Последние два года Андерс Хеде покупает порошок в одном и том же месте. Всякий раз он берет один и тот же товар и всегда одинаковое количество». «А точнее, зеленую пыль», — перебила его Луиза. Стик кивнул. «Меньше года назад, после первых арестов по делу о наркотиках, у него появился новый посредник. Когда Андерс Хеде желает купить очередную партию дури, он связывается с этим посредником по старому номеру телефона. И проходит ровно ту же самую процедуру, что и прежде. Он божится, что делает все как обычно, и даже не помышляет менять поставщика. Да он бы, наверное, и не посмел, помня о той взбучке, которую ему устроили, когда он вовремя не заплатил за товар. Он понятия не имеет, почему молодчики Веста ведут себя так агрессивно». «Он вполне может покупать наркотики в разных местах», — предположила Луиза. «Возможно, не признается из страха перед очередной разборкой. Неужели вы и правда думаете, что преступники решили убить девушку его лучшего друга, чтобы развязать ему язык?» Микаэль Стик кивнул. «Мартин Даль этого как раз и опасался. Мы арестуем Андерса Хеда за соучастие в убийстве». Луиза представила себе родителей Каролины. Пожилая пара потеряла сына из-за того, что один из его приятелей превысил скорость. А теперь им, видимо, предстоит узнать, что их дочь выбрала своим спутником парня, лучший друг которого не потрудился защитить ближайшее окружение от типов, с которыми творит темные делишки. «Кажется, Клаус Вест по уши в дерьме. По одному только делу о торговле наркотиками его можно усадить за решетку на многие годы. А тут еще убийство двух журналистов. А если окажется, что смерть Каролины тоже на его совести, тут уж падение короля неминуемо». Звучит слишком цинично. «Дорогая моя госпожа Рик, в наших кругах слово «цинизм» не является оскорблением. Я вовсе не хочу обвинить тебя в излишней сентиментальности, однако такова реальность. К несчастью, мы не можем исключить, что Клаус Вест решил продемонстрировать Андерсу Хеде, к чему приводит отказ сотрудничать. Было бы слишком просто пристукнуть самого Андерса. А так он будет всю жизнь мучиться, сознавая, что из-за него погибла девушка. Это гораздо больнее. Я тут поговорил с Биртой Йенсен, которая отвечает за расследование самого крупного дела о наркотиках». Луиза взмахнула рукой в останавливающем жесте. «Я прекрасно знаю, кто такая Бирта Йенсен», — грубо перебила она собеседника, с трудом сдерживая ярость, которая угрожала завладеть ее разумом. Больше всего ей сейчас хотелось как следует треснуть Микаэля Стига по башке, чтобы выбить из этого широкоплечего мускулистого болвана, распирающее его самомнение. Но он продолжил, как ни в чем не бывало. «Можем завтра допросить Клауса Веста. Сначала мы, а потом уже пусть Бирта Йенсен с ним разбирается. Правда, он, может, и не в курсе, кто такая Каролина Виссинге, хоть его люди ее и убрали. Видимо, ему просто сообщили, что Андерс не желает говорить, вот он и дал добро уладить дело». «То есть, по-твоему, ее убили те же самые люди, что и Франко с Сёреном?» «Почему бы и нет? Сур только что создал группу, основная задача которой — найти исполнителей». Стик поднялся и направился к двери. «У тебя вроде хороший контакт с родителями девчонки. Может, позвонишь им, расскажешь, как тут у нас дела?» Он вышел, не дожидаясь ответа Луизы и не потрудившись прикрыть за собой дверь. «Дрянь!» — это слово пульсировало в мозгу Луизы и относилось и к Клаусу Весту, который безжалостно распоряжался чужими жизнями, и к Андерсу Хеде, малодушному слабаку, который предпочел молчать о новом поставщике, и, наконец, к Микаэлю Стигу, не моргнув глазом, переложившему на нее обязанность сообщить родителям, что их дочь пала жертвой разборок, хотя вполне можно было обойтись дракой или простой пощечиной, что ее смерть нужна была для запугивания строптивого наркодилера. Камилла раздраженно обернулась на стук в дверь. Она в поте лица трудилась над материалом о Клаусе Весте и его недавно обнаруженной квартире. Когда она явилась в редакцию и сообщила, что у нее есть новости, Теркельхойер рассвирепел. «Не смей трогать это дело!» — заорал он так, что голос его прогрохотал по всему коридору. Однако, когда Камилла рассказала, что встречалась с Финаном под контролем полиции и получила от него наводку на квартиру Веста, шеф несколько смягчился. «Ладно, Пусть это будет твоя последняя статья, посвященная этому делу». Его волосы торчали дыбом. Лицо по-прежнему имело землистый оттенок. Камила кивнула и пообещала, что так и будет, а затем отправилась к себе в кабинет и принялась печатать. Известий из полиции пока не поступало, а когда она пыталась дозвониться до начальника отдела убийств, линия неизменно была занята. Она решила, что если ей так и не удастся связаться с ним до 7 часов, придется ехать в управление. Всякий раз, когда к Камиле заглядывали коллеги, она строила такие выразительные гримасы, что все сразу понимали, лучше ее не беспокоить. Однако в один прекрасный момент какой-то незнакомый мужчина лет 40 на вид вошел к ней в кабинет, игнорируя ее активный протест, и невозмутимо сел на стул, предназначенный для гостей. «Джон Бро», — представился он. Камила молча ждала продолжения. Она понятия не имела, что это за человек и чего он хочет, но его окружала такая мощная аура, что ей стало любопытно, и она не посмела его выпроводить. «Я адвокат. Мой клиент попросил встретиться с вами». Камила обескураженно замотала головой и прищурилась. «Вообще-то я сейчас немного занята», — она пыталась говорить как можно вежливее. «Мне нужно срочно сдать одну статью. Мы можем встретиться на неделе». Она потянулась за календарем. «Клаус Вест хочет, чтобы я поговорил с вами сейчас». Камила обомлела. «Ага, Джон Бро. Только теперь она его узнала. Во время выступлений по телевизору, на кадрах из зала суда, он был облачен в пиджак и галстук, а сейчас на нем был свитер и потертые джинсы. Тот самый звездный адвокат». «Значит, Клаус Вест», — сухо повторила она, почувствовав, как произнесенное имя заполнило собой все пространство. Ну, все понятно. Он узнал, что она разболтала все полицейским. В секунду ее накрыла волна страха, отчего перехватило дыхание. «А по какому поводу?» — спросила она, стараясь не выдать волнения. Мужчина внимательно посмотрел на Камиллу, откинувшись на спинку стула, а затем скользнул взглядом по кабинету. По задвинутым шторам во всю длину стены, по двум высоким стеллажам с книгами, папками и старыми газетными вырезками и черновыми материалами. Его взгляд остановился на детских рисунках Маркуса. Камила имела обыкновение прикреплять их скотчем к краю рабочего стола. «Мой клиент считает, что вы можете нам помочь». Камила в изумлении приподняла брови. У нее обострился защитный рефлекс. Она сразу заподозрила, что адвокат пришел вовсе не поэтому. У Клауса Веста не было никаких оснований ждать от нее помощи. Она не собиралась никого обманывать за букет цветов. «Я не знакома с Клаусом Вестом. Он не знаком со мной». Джон Бро вкрадчиво изучал ее. «Я полагаюсь на его проницательность», — сказал он, пропустив мимо ушей возражения Камилы. «Моему клиенту будет предъявлено обвинение в 2 убийствах. Сейчас, кажется, пытаются пришить еще и 3-е». Камила хотела перебить его, но он остановил ее, подняв руку. «Его обвиняют в торговле крупными партиями наркотиков, а это очень серьезное обвинение. Вот здесь...» — он протянул ей пластиковую папку. «Задокументированное опровержение всех предъявляемых ему обвинений. Один за другим мы оспорим все пункты обвинительного заключения и докажем, что мой клиент не совершал этих преступлений». «Я бы предпочла, чтобы вы поговорили с моим начальником, Теркелем Хойером. Я не обладаю достаточными полномочиями». Камила протянула руку за папкой, но Джон Бро продолжал, как ни в чем не бывало. «Мне бы хотелось с вами сотрудничать. Вы получите возможность написать такую статью, которая проникнет сквозь самые толстые стены. Если вам не интересно такое предложение, что ж, справимся как-нибудь сами», — констатировал он без тени мольбы или обиды. «С чем вы справитесь сами?» Мозг Камилы постепенно начал оттаивать. «Кто-то навязывает моему подзащитному роль козла отпущения». Камила натянуто улыбнулась. Как-то поздно они спохватились перекладывать вину на других. Да, он действительно распространял вещество, названное в народе зеленой пылью. Прежде чем Камила успела отреагировать, Джон Бро поспешил продолжить, и он готов признаться в этом в суде, как только мы найдем объяснение тому факту, что это вещество продолжают обнаруживать снова и снова, в то время как он давно уже не занимается его изготовлением. На днях полиция обыскала квартиру Веста и нашла там некоторое количество зеленой пыли. Продажи этого наркотика, судя по всему, ведутся уже независимо от Веста. Джон Бро указал на бумаги, переданные Камилле. Наверное, кто-то решил продолжить с того момента, на котором он бросил это занятие. Камилла отложила папку. «Если это действительно правда», — поспешила она прокомментировать услышанное. «На самом деле в это сложно, а точнее, практически невозможно поверить. Зеленой пыли, как вы, наверное, уже знаете, свойственен почти неуловимый зеленоватый оттенок. Точно повторить этот оттенок не представляется возможным». «Он, кажется, смешивал героин с красителем и тальком?» Джон Бро кивнул. «Надо же, хоть что-то журналистка поняла». «Вот и представьте себе 5 килограммов мельчайшей сахарной пудры, равномерно окрашенной в бледно-бледно-зеленый цвет. Можно, наверное, получить примерно похожий оттенок, но не точь-в-точь такой же. Из всего вышесказанного мы делаем вывод, что вещество, которое в данный момент продается на улицах города, происходит из той самой партии, за которую готов взять ответственность мой клиент. Чего мы не понимаем, это откуда, черт возьми, взялся этот наркотик». Клаус Вест абсолютно точно знает, что стало со всеми 5 килограммами собственноручно намешанной им зеленой пыли. Последний килограмм был изъят полицией в ходе операции в квартире Вестебро. Еще 2 килограмма попали в руки полицейских раньше, остальное давным-давно перепродано и употреблено городскими наркоманами. Камилла слушала, затаив дыхание. Она по-прежнему была уверена, что адвокат предпринимает последнюю попытку умыть руки, но ее настолько зачаровали новые сведения, что она открыла от изумления рот. «И вы, конечно, верите всему, что он говорит!» — наконец воскликнула она. «Дело не в том, верю я ему или нет. Дело в том, что я могу или не могу доказать!» И он продолжил говорить с каменным выражением лица. Камилла закрыла рот. «Вест абсолютно уверен, что именно тот зеленый героин, который сейчас продают, когда-то был конфискован у него. Он подозревает, что и дилеры все сейчас орудуют те же самые, потому что многие постоянные покупатели уверены, что по-прежнему имеют дело с самим Вестом». Камилла впала в ступор. Ей требовалось некоторое количество времени на переваривание информации. «И это значит, что...» — нерешительно начала она. «Это значит, что мы должны выяснить, откуда берется эта зеленая пыль. Можно предположить, что Франк Сёренсен и Сёрен Хольм приблизились вплотную к ответу на этот вопрос». «Черт, какая странная история. И чем же я могу быть полезна в этом расследовании?» Камилла пыталась не дать себя втянуть в эту заваруху. Она все еще не до конца поверила Джону Бро, но внутренний голос уже вовсю убеждал ее поддаться искушению, неизменно повторяя: «А ведь это может оказаться твой звездный час. Вы должны помочь мне разобраться, кто упорно толкает моего клиента за решетку. Пока я не знаю, кто дергает за ниточки, я не могу грамотно построить линию защиты». «И что я должна делать?» «Я предполагаю, что у вас есть кое-какие источники информации. Вы могли бы начать с опроса своих контактов, возможно, они что-то знают. А еще, мой подзащитный сказал, что видел вас с вашей подругой-полицейским в Конгенс-баре во время выполнения служебного задания. Возможно, она также могла бы поспрашивать своих коллег». На прощание они обменялись рукопожатиями. Камилла пребывала в сильном замешательстве. В то же время ей не могло не польстить, что сам Джон Бро обратился к ней за помощью. Сердце ее буквально выпрыгивало из груди. Видимо, примерно так же себя чувствует футболист, когда его впервые отбирают в сборную на важный чемпионат. Закрыв глаза, Камилла откинулась на спинку стула. Она полностью абстрагировалась от того, что Теркельхойер настоятельно требовал одобрять у него лично каждую строчку, написанную об убийствах журналистов. Луиза налила себе бокал красного вина, осторожно взяла его обеими руками и, выключив локтем свет на кухне, направилась в гостиную. Дождь барабанил по подоконнику, свет уличных фонарей искажался каплями, сбегающими по стеклу. Водители проезжавших по улице машин старались соблюдать дистанцию. Звук шин, шуршащих по мокрому асфальту, заставил Луизу обратить внимание на промозглый воздух, характерный для весны в этом году. Редкие солнечные дни порой намекали на скорое потепление, но ощущение весенней легкости и счастья довольно быстро сменялось унылым настроением, когда небо вновь затягивалось серыми и тяжелыми тучами. Она подогнула под себя ноги и, взяв с базы радиотелефон, в который раз попыталась набрать номер Питера. Но в трубке по-прежнему звучал автоответчик. Она бросила телефон на диван, сделала глоток вина и откинулась назад, удобно разместившись затылком на спинке дивана. Мысли крутились в голове тяжелыми мельничными лопастями, грозя расколоть череп. Исследование ножа бабочки не принесло никаких результатов, хотя, несомненно, этот нож являлся орудием убийства Франка Сёренсона. Да, судмедэксперты действительно обнаружили на лезвии остатки крови и спинного мозга жертвы. Флеминг из Института судебной медицины приезжал с результатами экспертизы в отдел криминалистики на Слотс-Херенсвай. Размеры раны на затылке трупа соответствовали размерам лезвия ножа. Но рукоятка узкого ножа была тщательно обработана химическими веществами с целью очистить ее от отпечатков пальцев. Луиза пыталась упорядочить мысли, старалась составить целостную картину событий, произошедших за последние 24 часа. Судя по всему, расследование убийств журналистов подходило к концу. Смерть Каролины в Виссинге также оказалась циничной демонстрацией силы и власти наркобарона над людскими судьбами. Долгое время Луиза пыталась сдерживать отчаяние. Мощное деструктивное чувство, грозившее поглотить ее и нивелировать главный прорыв, совершенный в расследовании несколькими часами ранее сотрудниками отдела А. Луиза осушила бокал, полностью погрузилась в мягкие диванные подушки, зарывшись лицом в ткань песочного цвета, и разрыдалась. В конце дня она заходила в столовую, чтобы поужинать вместе с коллегами. Сотрудники пребывали в несколько суетливом, но веселом настроении, ведь в расследовании произошли серьезные подвижки. Многие, проходя мимо, ободряюще хлопали ее по плечу или комментировали ночную операцию под названием «Кафе Швейк». Луиза и сама на короткие мгновения чувствовала радость и облегчение от того, что расследование приблизилось к финалу, и все же ей не давали покоя брошенные Микаэлем Стигом слова о том, что именно она должна сообщить итоги расследования родителям Каролины. Выйдя из столовой, они наткнулись на Тофта, который сообщил, что муж Хейлман скончался во вторник вечером. Коллеги поспешили разойтись по кабинетам, а Луиза так и осталась стоять в коридоре, вдруг ощутив всю разницу между Хейлман и собой. Хейлман сделала свой выбор и сопровождала своего мужа до конца, а Луиза даже в другую страну с Питером поехать не решилась. Она вытерла нос рукавом и уткнулась еще глубже в подушки. Конечно, Питер не умирает, что уж тут сравнивать. Луиза старалась заглушить упреки собственной совести, как вдруг зазвонил телефон. Она в замешательстве осмотрелась, дождь все не прекращался. Она потеряла счет времени и не могла понять, как давно лежит и рыдает. Должно было быть около полуночи. «Алло, завтра нам надо обязательно встретиться!» Взволнованный голос Камиллы заставил Луизу встать с дивана. Резко спустив ноги, она ударилась коленками о край журнального столика. «Что стряслось? Ко мне тут заходил адвокат Джон Бро. Клаус Вест не связан с убийствами Франка и Сёрена». Луиза почесала голову и отодвинула бокал подальше от края. «Послушай, все четко указывает на след Веста», — сказала она, чувствуя, как усталость уступает место волнению. У меня есть сведения, которые говорят об обратном. Кто-то пытается свалить на него вину». Луиза собиралась сказать о том, что и за убийством Каролины, вероятнее всего, стоит Вест, но вовремя спохватилась. «Я рассчитываю выяснить, кто!» — решительно продолжала Камила. «Оставь, Камила. Сейчас он находится в руках полиции. Ты уже ничем не можешь помочь. Понятное дело, Джон Бро старается выгородить своего подзащитного любым способом. За это он и получает деньги. Как считаешь, почему он пришел к тебе, а не к главному редактору?» В трубке повисла тишина. Луизу понесло. «А я тебе скажу, потому что ты самая неопытная из сотрудников. Тебя проще всего уговорить подключиться к защите долбанного клиента. Это называется наивная дурочка. Спокойной ночи». Луиза раздраженно бросила трубку. Однако затем ее охватило беспокойство. Слова Камиллы подтверждали версию Микаэля Стига о том, что убийство Каролины стало очередным кирпичиком в циничной игре наркодилеров. Луиза чувствовала, что в логике этого дела существует некий изъян, но не могла определить его природу. Зевнув, она пришла к выводу, что слишком устала и утратила ясность мысли. Лучше было подождать до утра. Если и тогда ей будет казаться, что что-то не так, она просто спокойно сядет и еще раз все внимательно обдумает на свежую голову.